Глубокое прикрытие. Все закончилось, Алекс понимал, что это неизбежно, в кабинете Алана Бланта на Ливерпуль-стрит. На неделю его оставили в покое, но вечером в пятницу позвонили домой и попросили приехать. Попросили, а не приказали. Это уже что-то. Причем позвали в субботу, чтобы ему не пропускать школу. Воздушный шар опустился на краю Гайд-парка, мягко, словно осенний лист. День клонился к закату. Народу в парке было уже не слишком много. Алекс сумел ускользнуть незаметно, за 5 минут до того, как к парку съехалась целая дюжина полицейских машин. Домой он дошел минут за 20 и практически упал на руки Джек. Приняв горячую ванну, он набросился на ужин, а потом почти сразу ушел спать. Пострадал он не сильно. На руках и груди были ожоги. Запястье, в том месте, где он обвязался тросом, чтобы не упасть с воздушного шара, распухло. От удара миссис Ротман остался яркий отпечаток на щеке. Посмотрев на себя в зеркало, он задумался, как же будет объяснять остальным, откуда взялся синяк такой характерной формы. В конце концов, он сказал всем, что его ограбили. В каком-то смысле это даже было правдой. Он вернулся в Бруклин и проучился там целых 5 дней. Мистер Грей был одним из первых, кто увидел его на школьном дворе перед линейкой. Он опасливо покачал головой, но ничего не сказал. Учитель счел побег Алекса с венецианской экскурсии личным оскорблением. И хотя Алекс чувствовал себя перед ним очень виноватым, правда, он сказать ему не мог. Том Харрис, с другой стороны, ужасно обрадовался. «Я знал, что с тобой все будет хорошо», — сказал он. «По телефону ты был каким-то грустным, ну, после того, как эта фабрика взорвалась. Но, по крайней мере, ты был жив. А через пару дней Джерри прислали конверт, набитый деньгами на новый парашют. Разве что переплатили раз так в 5. Сейчас он в Новой Зеландии и передает тебе за это спасибо. Спрыгнул с парашютом с какого-то здания в Окленде. Он всегда об этом мечтал». Том достал из кармана газетную вырезку. «Это был ты?» — спросил он. Алекс посмотрел на фотографию. Воздушный шар, летящий над Лондоном, и маленькая фигурка, которая за него держится. К счастью, фотографию сделали с достаточно большого расстояния, и разглядеть его лицо было невозможно. Никто не знал, что произошло в церкви забытых святых. И никто не знал, что он в этом замешан. «Ага», — признался Алекс. «Но, Том, ни в коем случае никому не говори». «Я уже рассказал Джерри». «Но больше никому». «Ага, знаю. Государственная тайна, все такое». Том нахмурился. «Наверное, мне надо тоже пойти в МИ-6. Уверен, из меня получится хороший шпион». Сейчас, стоя перед Аланом Блантом и миссис Джонс, Алекс думал о своем друге. Он медленно опустился в кресло. Интересно, что они ему скажут? Джек вообще не хотела, чтобы он туда ехал. «Как только они узнают, что ты можешь ходить, они отправят тебя десантироваться в Северную Корею или еще что-нибудь такое», — сказала она. «Они никогда не оставят тебя в покое, Алекс. Я даже знать не хочу, что с тобой случилось после Венеции. Но, пожалуйста, обещай, что больше такого не повторится». Алекс был с ней согласен. Он бы с удовольствием остался дома. Но знал, что обязательно должен прийти. Если уж на то пошло, у него должок перед миссис Джонс после того, что случилось у нее в квартире. «Рад тебя видеть, Алекс», — сказал Блант. «Ты снова проделал очень хорошую работу». «Очень хорошую». В устах Бланта это была наивысшая похвала. «Я вкратце расскажу тебе, что произошло», — продолжил Блант. «Думаю, не стоит и говорить, что план Скорпии полностью провалился, и я очень сомневаюсь, что они снова попробуют провернуть что-то настолько масштабное. Они потеряли одного из своих лучших наемных убийц. Его звали Найл, и он упал с воздушного шара. «Кстати, как так вышло?» «Он оступился», — коротко ответил Алекс. Ему не хотелось снова вспоминать все произошедшее. «Ясно. Возможно, ты захочешь знать, что Джулия Ротман тоже мертва». Это для Алекса стало новостью. Он думал, что ей удалось сбежать. Рассказ продолжила миссис Джонс. «Платформа, висевшая на воздушном шаре, упала прямо на нее, когда она пыталась сбежать», — объяснила она. «Миссис Ротман была раздавлена». «Я бы тоже был разочарован», — пробормотал Алекс. Блант фыркнул. «Самое важное. Дети Лондона в безопасности. Как объяснила та ученая, доктор Стивенсон, нанооболочки постепенно выведутся из организма. Должен сказать, Алекс, терагерцовые антенны работали как минимум целую минуту. Бог знает, как близки мы были к ужасной катастрофе». «В следующий раз попробую работать быстрее», — проговорил Алекс. «Да, хорошо. И еще одно, думаю, тебя это позабавит. Марк Келнер сегодня утром подал в отставку. Помнишь, директор по коммуникациям премьер-министра? Он сказал прессе, что хочет проводить больше времени с семьей. Все бы хорошо, только вот семья его просто не выносит. Да и вообще никто. Мистер Келнер наделал слишком много ошибок. Никто не мог предвидеть этой хитрости с воздушным шаром. Но кто-то должен был за это ответить. И я рад, что выбрали именно его». «Ну, если вы меня позвали только за этим, я, пожалуй, пойду домой», — сказал Алекс. «Я опять пропустил занятия в школе. Мне надо наверстывать». «Нет, Алекс, боюсь, пока тебе еще нельзя идти». Голос миссис Джонс звучал серьезнее, чем когда-либо. Неужели она собирается наказать его за покушение на ее жизнь? «Простите за то, что я чуть не сделал, миссис Джонс», — сказал он. «Но, по-моему, я более-менее искупил вину». «Я хотела поговорить с тобой, совсем не об этом. Притворимся, что твоего визита в мою квартиру вообще никогда не было. Забудь о нем. Но есть вещи и поважнее. Мы с тобой никогда не обсуждали события на мосту Альберта». Алекс похолодел. «Я не хочу об этом говорить». «Почему?» «Потому что я знаю, что вы поступили правильно. Я видел Скорпию изнутри и знаю, на что они способны. Если мой отец работал на них, значит, вы были правы. Он заслуживал смерти». Алексу было больно произносить эти слова. Они так и норовили застрять в горле. «Я хочу тебя кое с кем познакомить, Алекс. Он приехал к нам сегодня и ждет за дверью кабинета. Знаю, ты не хочешь провести здесь больше времени, чем необходимо, но, пожалуйста, позволь ему с тобой поговорить. Это займет лишь несколько минут». «Ладно», — пожал плечами Алекс. Он не знал, что хочет доказать ему миссис Джонс. Ему не хотелось лишний раз обсуждать обстоятельства смерти отца. Дверь открылась, и вошел высокий человек, бородатый, с русыми, начинавшими сидеть кудрявыми волосами. Одет он был просто, в потрепанную кожаную куртку и джинсы. На вид ему было лет 30, и хотя Алекс был уверен, что никогда не видел этого человека, лицо почему-то казалось ему смутно знакомым. «Алекс Райдер?» — спросил он мягким, приятным голосом. «Да». «Как поживаешь?» Он протянул руку. Алекс поднялся. Рукопожатие было теплым и дружелюбным. «Меня зовут Джеймс Адер», — сказал он. «Полагаю, ты встречался с моим отцом, сэром Грэхэмом Адером». Эту встречу Алекс забудет не скоро. Сэр Грэхэм Адер был статс-секретарем кабинета министров. Он заметил сходство в их лицах. Но Джеймс Адер казался знакомым не только поэтому. Ну, конечно. Он сейчас уже заметно старше. Цвет волос изменился, он прибавил в весе, но лицо осталось прежним. Алекс видел его на экране компьютера, на мосту Альберта. «Джеймс Адер», «Старший лектор Имперского колледжа в Лондоне», — объяснила миссис Джонс. «Но 14 лет назад он был студентом. Его отец уже занимал высокую государственную должность». «Вас похитили», — перебил Алекс. «Скорпия взяла вас в заложники». «Верно. Слушай, может быть, сядем? Я себя чувствую слишком официально, когда вот так стою». Джеймс Адер сел в кресло. Алекс стал ждать его следующих слов. Этот человек присутствовал при гибели его отца. Можно даже сказать, что именно из-за него погиб Джон Райдер. «Зачем миссис Джонс позвала его сюда?» «Я расскажу тебе свою историю, а потом уйду», — сказал Джеймс Адер. «Когда мне было 18 лет, я стал жертвой попытки шантажировать моего отца. Меня похитила организация под названием «Скорпия». Они собирались пытать меня, а потом убить, если папа не сделает в точности то, что они потребуют. Но «Скорпия» совершила ошибку. Мой отец, конечно, мог влиять на политику правительства, но не изменить ее. Он не мог ничего поделать. Мне сказали, что меня убьют. Но потом, буквально в последнюю минуту, планы изменились. Меня познакомили с женщиной по имени Джулия Ротман. Очень красивая, но та еще стерва. Я думал, ей не терпится потыкать в меня раскаленной кочергой или еще что такое. В общем, она сказала, что меня обменяют на кого-то из ее людей. Он попал в руки Ми-6, и нас собирались обменять на мосту Альберта. Меня отвезли туда рано утром. Должен сказать, я был в ужасе. Я был уверен, что это все обман, что сейчас меня просто застрелят и выкинут в Темзу. Но все шло очень спокойно, прямо как в шпионском кино. С одной стороны моста стоял я и еще три человека. У них было оружие. С другой стороны, я видел силуэт твоего отца. С ним были люди из Ми-6. Адер показал на миссис Джонс. В том числе она. «Продолжайте», — сказал Алекс. История захватила его. Он не мог сказать ничего другого. Кто-то подал сигнал, и мы пошли навстречу друг другу, словно собирались драться на дуэли, разве что руки у нас были связаны. Должен сказать, Алекс, у меня было такое чувство, что мост длиной целую милю. Казалось, я шел по нему целую вечность. Но потом мы, наконец, встретились посередине. Я был ему даже благодарен. В конце концов, именно благодаря нему меня решили не убивать. Но, с другой стороны, я знал, что он работает на Скорпию, а значит, он злодей. Но потом он заговорил со мной. Алекс затаил дыхание. Он вспомнил фильм, который показала ему миссис Ротман. Значит, это правда. Его отец говорил с тем парнем. Слов он не услышал, но ему хотелось узнать, что же было сказано. «Он был очень спокоен», — продолжил Джеймс Адер. «Надеюсь, ты не возражаешь, если я так скажу, но, смотря на тебя сейчас, я вижу его таким, каким он был раньше. Он полностью владел ситуацией. И вот что он сказал мне. Скоро начнется стрельба. Беги быстрее». «Что? О чем вы?» «Когда услышишь выстрелы, не оглядывайся. Просто беги со всех ног. С тобой все будет хорошо». Повисла долгая тишина. «Папа знал, что в него будут стрелять?» — спросил Алекс. «Да». «Но откуда?» «Позволь мне договорить». Джеймс Адер погладил бороду. «Я сделал еще, наверное, шагов 10 и услышал выстрел. Я знал, что мне сказали не оглядываться, но все-таки оглянулся буквально на секунду. Твоему отцу выстрелили в спину. На его куртке была кровь. Я видел дыру в ткани. А потом я вспомнил, что он мне сказал, и бросился бежать. Никогда в жизни так не бегал. Нужно было поскорее скрыться». Просматривая запись, Алекс заметил и это. Джеймс Адер отреагировал невероятно быстро. Любой другой на его месте просто застыл бы. Но он явно знал, что делает. Потому что его предупредил Джон Райдер. «Я побежал по мосту, — продолжил он. А потом начался настоящий ад. Люди из скорпи открыли огонь. Они, естественно, хотели убить меня. Но у Ми-6 были автоматы, они начали отстреливаться. В общем, в меня не попали, только чудом. Я сумел добраться до северной стороны, и тут как из ниоткуда выскочила большая машина. Открылась дверь, и я прыгнул внутрь. И на этом все закончилось. По крайней мере, насколько я знаю. Меня увезли, и через пару минут я уже встретился с отцом. Он был так счастлив. Он думал, что уже никогда не увидит меня. И это теперь тоже ясно. Когда Алекс встретился с сэром Грэхэмом Адером, госслужащий был на удивление дружелюбен. Он сказал Алексу, что за что-то перед ним в долгу. «Значит, отец пожертвовал собой ради вас», — проговорил Алекс. Вот это было совершенно непонятно. Его отец работал на Скорпию. Почему он был готов умереть ради человека, которого раньше даже никогда не видел? «Я должен сказать тебе еще одну вещь», — сказал лектор Имперского колледжа. «Полагаю, это тебя шокирует. Примерно через месяц я поехал домой к отцу в Уилтшир. К тому времени я уже получил подробный инструктаж по безопасности на случай, если Скорпия попытается совершить новое покушение. И...» Он сглотнул. «Там был твой отец». «Что?» Алекс уставился на него. «Я приехал раньше условленного времени, и когда я входил в дом, твой отец как раз уходил. Он встречался с моим отцом». «Но это...» «Знаю, невозможно. Но это был точно он. Сразу же меня узнал». «Как ты?» «Хорошо, спасибо вам большое. Рад, что смог тебе помочь. Береги себя». Вот что он мне сказал. Я точно помню эти слова. А потом он сел в машину и уехал. «Значит, мой отец?» Джеймс Адер поднялся. «Уверен, миссис Джонс сможет тебе все объяснить», — сказал он. «Но мой папа хотел, чтобы я передал тебе, насколько же мы тебе благодарны. Да, он попросил меня тебе об этом сказать. Твой отец спас мне жизнь. В этом сомневаться нельзя. Я сейчас женат. У меня двое детей. Забавно прозвучит, но старшего я назвал Джоном в его честь. Если бы не он, у меня бы вообще не было никаких детей. А у моего отца не было бы ни сына, ни внуков. Что бы ты о нем ни думал, что бы тебе о нем ни рассказывали, Джон Райдер был очень храбрым человеком». Джеймс Адер кивнул миссис Джонс и вышел из кабинета. Дверь закрылась. В комнате снова повисла долгая тишина. «Не понимаю», — проговорил Алекс. «Твой отец не был наемным убийцей», — сказала миссис Джонс. «Он не работал на Скорпию. Он работал на нас». «Он был шпионом?» «Великолепным шпионом», — пробормотал Алан Блант. «Мы завербовали двух братьев, Яна и Джона, в один год. Ян был хорошим агентом, но Джон был намного, намного лучше». «Он работал на вас?» «Да». «Но он убивал людей. Миссис Ротман показала мне. Он сидел в тюрьме». «Все, что Джулия Ротман знала, точнее, думала, что знала о твоем отце, — ложь». Миссис Джонс вздохнула. «Да, он действительно служил в армии. У него была блестящая карьера в парашютном полку, и он получил награду за Фолклендскую войну. Но вот все остальное — драку с таксистом, тюремный срок и прочее — выдумали мы. Это называется глубокое прикрытие, Алекс. Мы хотели, чтобы Джона Райдера завербовала Скорпия. Он был наживкой, и они ее заглотили». «Зачем?» «Скорпия расширяла свое внимание на весь мир. Нам нужно было знать, что они делают, как зовут людей, которых они нанимают, размеры, структура организации. Джон Райдер был экспертом по оружию и великолепным бойцом, а в Скорпии думали, что он на мели. Его приняли с распростертыми объятиями». «И все это время он держал с вами связь?» Его информация спасла больше жизней, чем ты можешь представить. Но это же неправда. У Алекса кружилась голова. Миссис Ротман сказала мне, что он убил 5 или 6 человек. А Ясен Григорович обожал его. Он показал мне свой шрам. Сказал, что папа спас ему жизнь. «Твой отец притворялся опасным убийцей», — сказала миссис Джонс. «Так что, да, Алекс, ему пришлось убивать. Одной из его жертв стал наркоторговец из джунглей Амазонии. Именно тогда он спас жизнь Ясену. Еще он убил американского двойного агента и коррумпированного полицейского. Я не хочу сказать, что эти люди заслуживали смерти. Но мир вполне смог обойтись и без них. А у твоего отца, боюсь, просто не было выбора». «А как насчет других, о которых вы мне говорили?» Алекс хотел знать все. «Были еще 2 жертвы», — вставил Блант. «Священник, работавший на улицах Рио-де-Жанейро, и женщина из Сиднея. С ними пришлось потруднее. Мы не могли дать им умереть, так что инсценировали их смерть. Примерно так же, как инсценировали смерть твоего отца». «Мост Альберта». «Это была постановка», — снова продолжила миссис Джонс. «Твой отец рассказал нам все необходимое о Скорпии, и нам нужно было его выручать. На то было 2 причины. Во-первых, твоя мама только что родила мальчика. Это был ты, Алекс. Твой отец хотел вернуться домой, быть с тобой и твоей мамой. Но еще... Ситуация становилась слишком опасной. Видишь ли, миссис Ротман влюбилась в него». Столько новой информации за один раз было переварить практически невозможно. Но Алекс все же вспомнил разговор с Джулией Ротман в гостинице в Позитано. «Он очень мне нравился. Он был очень красивым мужчиной». Алекс отчаянно пытался найти хоть что-то похожее на правду в паутине лжи и ответные лжи. «Она сказала мне, что его взяли в плен на Мальте». «Это тоже постановка», — призналась миссис Джонс. «Джон Райдер не мог просто подать заявление на увольнение из Скорпии. Его бы ни за что не отпустили. Так что пришлось кое-что организовать. Его отправили на Мальту якобы для того, чтобы убить 6-ю жертву. Он сообщил нам об этом, мы ждали его. Устроили грандиозную постановочную перестрелку. Ты знаешь, на что мы способны, Алекс. Примерно такое же по масштабам шоу мы устроили для тебя на Вествее. Там же, на Мальте, был и Ясен, но мы дали ему сбежать. Нам нужно было, чтобы он рассказал Джулии Ротман, что случилось. А потом мы пленили Джона Райдера. Насколько было известно Скорпии, его допросят, а потом либо снова бросят в тюрьму, либо казнят. Они никогда больше его не увидят». «Так почему?» Алекс до сих пор не до конца понимал, что же случилось. «Почему мост Альберта?» «Мост Альберта — грёбаный бардак», — проговорил Алан Блант. Алекс впервые услышал от него ругань. «Ты встречался с сэром Грэхэмом Адером. Он очень влиятельный человек. А еще мой старый друг. Когда Скорпия похитила его сына, я думал, что никак не смогу ему помочь». «Это была идея твоего отца», — продолжила миссис Джонс. «Он тоже знал сэра Грэхэма. Он хотел помочь, понимаешь, Алекс? Просто такой он был человек. Когда-нибудь я расскажу тебе о нем все, не только это. Он страстно верил во все, что делает. Он служил своей стране. Знаю, звучит наивно и старомодно, но он был солдатом до мозга костей, и он верил в добро и зло. Не знаю, как еще это сформулировать. Он хотел сделать мир лучше». Она глубоко вздохнула. «Твой отец предложил организовать обмен, отдать его обратно Скорпии. Он знал, как к нему относится миссис Ротман, знал, что она пойдет на что угодно, лишь бы вернуть его. Но одновременно он планировал обмануть ее. Мы посадили на крышу снайпера, но винтовка была заряжена холостыми патронами. У Джона в куртку тоже был вшит холостой патрон, маленький фейерверк и флакончик с кровью. Когда прозвучал выстрел, Джон активировал фейерверк, и он пробил дырку в его куртке. Он рухнул на землю и притворился мертвым. Все выглядело так, словно Ми-6 хладнокровно убила его. Но мы и пальцем его не тронули, Алекс. Вот почему я хотела, чтобы ты встретился с Джеймсом Адером. Идея была следующей. Теперь, когда он в безопасности, он может просто исчезнуть. Алекс закрыл лицо руками. У него была целая сотня вопросов. Мама, папа, Джулия Ротман, мост. Его трясло, он с трудом восстановил контроль над собой. «Я хочу задать всего два вопроса», — наконец проговорил он. «Слушаю, Алекс, мы расскажем тебе все, что ты хочешь знать». «Как со всем этим связана мама? Она знала, кто он такой?» «Конечно, она знала, что он шпион. Он ни за что бы не стал ей врать. Они были очень близки, Алекс. Боюсь, я с ней никогда не встречалась. В нашем деле на светскую жизнь времени нет. Прежде чем выйти за него замуж, она была медсестрой. Ты об этом знал?» Ян Райдер рассказывал Алексу, что его мама была медсестрой. Но сейчас ему не хотелось об этом говорить. Он просто набирался сил для последнего, самого страшного вопроса. «Так как умер папа?» — спросил он. «А мама? Она жива? Что с ней случилось на самом деле?» Миссис Джонс посмотрела на Алана Бланта. Ответил именно он. «После происшествия на мосту Альберта мы решили отправить твоего отца в длительный отпуск», — сказал он. «Твоя мама поехала вместе с ним. Мы наняли для них частный самолет, и они улетели на юг Франции. Ты должен был лететь с ними, Алекс. Но в последний момент у тебя разыгрался отит, и им пришлось оставить тебя на попечение няни. Вы должны были полететь вслед за ними, когда ты выздоровеешь». Блант замолчал. Его глаза, как и обычно, ничего не выражали. Но в голосе угадывались нотки боли. Джулии Ротман как-то удалось узнать, что ее обманули. «Мы не знаем, как, а теперь никогда и не узнаем. Но у Скорпии длинные руки. Полагаю, ты и сам это уже понимаешь. Она узнала, что твой отец жив и летит во Францию. Она приказала заложить бомбу в багажное отделение. Твои родители умерли вместе, Алекс. Думаю, это в каком-то смысле была милосердная смерть. Все случилось очень быстро. Они даже не успели понять». Авиакатастрофа. Несчастный случай. Вот что Алексу рассказывали всю жизнь. Еще одна ложь. Алекс поднялся. Он сам не до конца понимал, что чувствует. С одной стороны, ему было радостно. Его отец не злодей, а ровно наоборот. Все, что ему рассказала Джулия Ротман, все, что он думал о себе, неверно. Но в то же время он чувствовал ужасную печаль, словно впервые по-настоящему оплакивает родителей. «Алекс, наш водитель отвезет тебя домой», — сказала миссис Джонс. «Мы сможем снова поговорить, когда будешь готов». «Почему вы не сказали мне?» — закричал Алекс. Его голос надломился. «Я не понимаю. Я чуть вас не убил. Но вы не сказали мне правду. Вы отправили меня обратно к Скорпии, точно так же, как папу, но не сказали мне, что Джулия Ротман убила его. Почему?» Миссис Джонс тоже встала. «Нам нужна была твоя помощь, чтобы найти антенны. Никаких вариантов больше не было. Все зависело от тебя. Но я не хотела манипулировать тобой. Я знаю, ты думаешь, что мы только этим и занимаемся, но если бы я сказала тебе правду о Джулии Ротман, а уже потом вручила тебе маячок отслеживания и отправила к ней, то использовала бы тебя худшим из возможных способов. Ты поехал к ней, Алекс, ровно по той же причине, по которой твой отец поехал на мост Альберта. И я хотела, чтобы у тебя был выбор. Вот почему из тебя вышел такой отличный шпион. Не потому, что тебя завербовали, не потому, что тебя подготовили, а потому, что это в твоем сердце. Похоже, это передается по наследству». «Но у меня был пистолет! Я был в вашей квартире!» «Мне не грозила никакая опасность. Дело даже не в стекле. Ты так и не смог заставить себя даже прицелиться в меня, Алекс. Я знала, что ты не сможешь. Тогда мне не было надобности об этом говорить, Алекс. И я не хотела этого. Миссис Ротман так ужасно тебя обманула. Она пожала плечами. Я хотела дать тебе шанс понять все самому. После этого никто долго ничего не говорил. Алекс отвернулся. «Мне надо побыть одному», — пробормотал он. «Конечно». Миссис Джонс подошла к нему и коснулась руки. Той, что не была обожжена. «Возвращайся, когда будешь готов, Алекс». «Да, я вернусь». Алекс прошел к двери, открыл ее и остановился на пороге, словно передумав. «Можно задать вам последний вопрос, миссис Джонс?» «Да, конечно». «Мне всегда было очень интересно, так что спрошу сейчас». Он немного помолчал. «А как ваше имя?» Миссис Джонс застыла. Алан Блант, по-прежнему сидевший за столом, поднял голову. Но потом она расслабилась. «Тьюлип», — сказала она. «Мои родители были заядлыми садоводами». Примечание. С английского «тюльпан». Конец примечания. Алекс кивнул. Теперь понятно, почему она скрывает свое имя. Он бы такое имя тоже скрывал. Он вышел и закрыл за собой дверь.